Она в состоянии вспомнить ровно столько, с чем может справиться. В этом и состоит суть подобных зажимов памяти. До тех пор, пока она не будет в состоянии справиться, она не сможет вспомнить прошлого. Когда будет готова, если такое вообще случится, то память сама вернется к ней. Может быть, по кусочкам, после того, как она переварит один, всплывет следующий. «Похоже, процесс будет длинным и безрадостным», — подумал Тедди. «Совсем не обязательно. Все может занять один день, а могут потребоваться недели, месяцы или даже годы». «Потрясающе! А я должен буду просто так сидеть рядом и смотреть, как она страдает, не так ли?» «Именно так, доктор. Вы спросили меня, я вам ответила». «Спасибо. Ее звали Линда Эванс, и Тедди не сказал бы, что она ему понравилась». «Знаете, есть еще одно обстоятельство, которое вам следует иметь в виду, доктор. У нее могут начаться ночные кошмары. Это вполне нормально, когда скрытые в подсознании процессы пробиваются на поверхность. Что мне в этом случае делать? Быть рядом с нею, разговаривать, если она захочет поговорить. Таким образом, процесс может закончиться гораздо быстрее». Она задумалась на минуту. «Если вам потребуется моя помощь, доктор, звоните. Я предупрежу дежурную службу. Ваш случай особый. Буду рада помочь. Звоните абсолютно в любое время». «Спасибо». Эти слова были первыми нормальными словами, произнесенными ею. «Весьма вам признателен». Затем, хмыкнув, Тедди добавил: «А если у вас возникнет нужда удалить печень, я буду рад о вас позаботиться». Она рассмеялась, удивившись такой не очень хорошей шутке. Доктора, как известно, славятся плохими манерами, но у него был приятный голос, и ее действительно беспокоила судьба его племянницы. Она изучала историю ее болезни, когда принимала участок. Они повесили трубки, и Тедди вернулся к работе, не испытывая, правда, большого облегчения. Но когда он вечером возвратился домой, Ванесса, как обычно, возилась в темной комнате и, судя по всему, пребывала в хорошем настроении. Служанка оставила им тушеное мясо, и они отобедали дома. Затем поговорили о работе, потом она на некоторое время опять закрылась в своей лаборатории. В тот вечер Тедди рано отправился спать. Когда он внезапно проснулся, часы на ночном столике показывали половину третьего утра. Он тотчас же понял, что его разбудила Ванесса. Он слышал ее крики на расстоянии. Тедди выскочил из кровати и побежал к ее спальне. Она сидела на кровати, глядя в пространство, что-то бормоча себе под нос. Она спала и плакала во сне. Он просидел рядом с ней целый час, изредка она всхлипывала, что-то бормотала, но так и не проснулась и больше не вскрикивала. Утром Тедди позвонил доктору Эванс и рассказал обо всем. Она просила его успокоиться и только наблюдать за развитием событий. На следующую ночь произошло то же самое, и на следующую за ней тоже. Так продолжалось несколько недель, но ничто не выходило на поверхность. Днем Ванесса была жизнерадостной, деловой, короче, обыкновенной, а по ночам лежала в кровати, стонала и тихо плакала. Складывалось впечатление, будто глубоко внутри какая-то часть ее сознания знала о чем-то, но остальная его часть не хотела позволить Ванессе узнать, в чем дело. С болью Тедди наблюдал за Ванессой каждую ночь и к концу третьей недели отправился к доктору Эванс. Он ждал около 15 минут в приемной. Затем сестра пригласила его пройти, сказав, что доктор готова его принять. Тедди ожидал увидеть, как уже решил про себя, невысокую, полную, серьезную женщину с массивными ногами и в очках. Вместо этого его приветствовала брюнетка с точеной фигурой, сияющей улыбкой, большими зелеными глазами, волосами, стянутыми в тугой пучок, как у балерины. На ней была шелковая рубашка и брюки. Выглядела она одновременно раскованной и умной. Входя в кабинет, Тедди внезапно почувствовал удивление и странную нервозность. «Что-то случилось, доктор?» Бросив быстрый взгляд на диплом, висевший в рамке на стене, Тедди отметил, что она закончила Гарвардский университет, и быстро подсчитал, что ей должно быть около 39, но она явно не выглядела на свои года. «Нет, я... извините». Он улыбнулся, глядя на нее, и, становясь самим собой, сказал: «Вы вовсе не такая, какой я вас себе представлял». «А какой?» Она полностью владела собой, и Тедди почувствовал себя ужасно глупо. «Ну, совершенно другой», — он рассмеялся. «Ну, я подумал, что вы будете страшной, как смертный грех, и 2 футов росту. К тому же с бородой, совсем как Фрейд, верно?» Она рассмеялась над ним и неожиданно покраснела. «Вы тоже совсем не такой, каким я вас представляла». «О!» — удивился Тедди. Вы мне представлялись сутулым доктором, в типичном костюме в полоску, в очках с роговой оправой. Она посмотрела на привлекательного белокурого мужчину. И лысый. Ну, спасибо. Кстати, я обычно ношу костюм в полоску, но сегодня я отпросился, чтобы зайти к вам, поэтому я одет неофициально. Он улыбнулся. На нем были серые габардиновые брюки и блайзер. В них Тедди выглядел очень симпатичным. У меня предложение. Давайте перестанем называть друг друга доктор. Так ужасно надоело это докторство. Тедди обворожительно улыбнулся, и она кивнула, соглашаясь. «Зови меня Линда, а меня Тедди». «Хорошо». Она села за свой рабочий стол, откинулась в удобном кожаном кресле и взглянула ему прямо в глаза. «Расскажи мне о своей племяннице. Подробно». Он рассказал ей обо всем, что случилось. Когда он закончил рассказ, она осторожно спросила его. «Помнишь, я говорила тебе, что могут потребоваться месяцы, даже годы. Есть вероятность, что от первоначального шока она вспомнит все сразу. Однако то, что происходит сейчас, скорее напоминает просачивание в подсознание. Потребуется очень длительное время, или же эти воспоминания могут оказаться подавлены полностью. Маловероятно, что в ближайшее время может произойти нечто, что потрясет ее столь же сильно, как фотография в газете. Это как счастливая случайность». Тедди согласился. Но удивительно, как сильно это ее потрясло. Она смотрела на фотографию почти полчаса. Линда Эванс медленно кивнула. У нее, должно быть, сохранились ужасные воспоминания об этом человеке. Неудивительно, что фотография преследовала ее в ночных кошмарах. «Не кажется ли тебе, что нам следует рассказать ей обо всем и покончить с этим раз и навсегда?» «Нет, не думаю». «Думаешь, ей следует прийти к тебе?» Линда на мгновение задумалась, затем отрицательно покачала головой. «По какому поводу? Почему ты вдруг предложишь ей прийти на обследование? Понимаешь, у нее нет ни малейшего представления, что происходит. Если она проснется в один прекрасный день и захочет обратиться к психотерапевту, это одно. Но если ты предложишь ей сделать это, она может просто выйти из себя. Полагаю, нам следует просто оставить ее в покое на какое-то время». Тедди кивнул. Некоторое время поговорил с Линдой, затем пожал ей руку и откланялся. Однако через неделю он вновь пришел к ней поговорить. Так постепенно он стал регулярным посетителем. Правда, он больше не отпрашивался днем, а устраивал так, чтобы пообщаться с ней во время ленча. «Видишь, я же говорила. Костюмчик в полосочку». Она рассмеялась, увидев его. Собственно, говорить о Ванессе было почти нечего. После месяца-другого ночные кошмары начали понемногу отступать, и Тедди приходил просто поболтать с Линдой Эванс. У них оказалось много общего во взглядах и оценках, много общего во вкусах и увлечениях. Как само собой разумеющееся, Тедди предложил Линде сходить на ленч в ресторан, а не торчать в офисе, а оттуда, как говорится, один лишь шаг и до приглашения на обед. Обычно Линда придерживалась строгих правил не принимать приглашений своих пациентов, но Тедди не был настоящим пациентом. Он был дядей пациентки, которую она до этого никогда не видела, но чью историю болезни получила по наследству. К тому же он был коллегой-врачом. Кроме того, он ей нравился. Тедди также раз или два задумывался над тем, что, обсуждая прошлое Ванессы с Линдой, не излечивался ли он сам от преследовавших его призраков прошлого. Впервые за долгое время он мог спокойно говорить о Сирине, не испытывая приступа боли, и постепенно до него дошло, что он влюбился в Линду. Они отправлялись обедать 2-3 раза в неделю, изредка ходили в оперу или театр. Один раз он даже пригласил ее на хоккей с Ванессой. Тедди был доволен тем, как хорошо поладили между собой обе женщины. Там же Линда впервые увидела Ванессу. Она нашла ее восхитительной девушкой и не заметила в ней никакого внутреннего напряжения. К весне Тедди и Линда встречались почти каждый вечер, и Ванесса начала подтрунивать над ними. Линда стала регулярной гостьей в их квартире, и Ванесса начала в шутку поговаривать, что если она и дальше будет так часто торчать у них, то пусть тогда тоже готовит завтраки. Ванесса начала понимать, что ей пора обзаводиться собственной квартирой. Не хотелось задевать чувства Тедди, но ей уже 23, ей хотелось иметь собственную фотостудию и квартиру, и она ясно видела, как он сходит с ума по Линде Эванс. «Почему, черт подери, ты не попросишь ее выйти за тебя замуж, Тедди?» «Не говори глупости», — взревел он во время одного из их завтраков. «Кстати, у тебя сегодня не удались яйца». Мысль о женитьбе уже приходила ему в голову, но он не хотел говорить ей об этом. «Значит так». Ванесса ударила рукой по столу так, что Тедди подпрыгнул. «Я съезжаю». «Ты прекратишь?» Она наверняка хотела вывести его из себя, но внезапно он разглядел в ее глазах нечто нежное и грустное. Да, она подшучивала над ним, но сейчас Ванесса действительно имела в виду то, что говорила, и он это понимал. «Я серьезно, дядя Тедди». Говоря это, Ванесса походила на маленькую девочку, и Тедди почувствовал, как внутри у него все перевернулось. «Почему?» Он очень расстроился. «Из-за Линды? Мне показалось, она тебе нравится». Тедди так расстроился, что Ванесса подошла и обняла его. «Да, нравится, глупый. Просто теперь я выросла в большого ребенка, и мне нужна студия для работы и, ну, место для себя». Ванессе казалось, что она совершает предательство. «Ты уже начала подыскивать жилье?» «Нет, думала начать через несколько недель». «Уже?» Побледнев, он ушел на работу потрясенным. Через полчаса Тедди позвонил Линде. «Ванесса собирается найти себе квартиру», — сказал он таким тоном, как если б его жена заявила ему, что разводится. На другом конце линии Линда улыбнулась, но когда заговорила, голос ее звучал нежно. «Что ты ей ответил?» «Честно говоря, ничего, я слишком расстроился. Она такая юная, и вдруг у нее снова начнутся кошмары?» «Тогда она позвонит тебе. Кроме того, это может никогда не случиться. Ты сам говорил, что она успокоилась». «Да, но она может что-нибудь увидеть». Тедди был явно напуган, и Линда вновь улыбнулась. «Дорогой, она уже взрослая девочка. Твоя девочка покидает гнездо, и тебе следует примириться с этим». Он тихо застонал. «Знаешь, я ужасно расстроен. У меня все внутри переворачивается». Теперь он тоже улыбался. Его успокаивал голос Линды. Внезапно она стала нужна ему, как никогда прежде. На протяжении многих лет Ванесса заполняла пустоту в его жизни, пустоту, которая образовалась со смертью Сирины. Но теперь понемногу это место начала заполнять Линда, и он позволял ей это. «Ты не одинок. Такое случается со всеми родителями. Особенно тяжело отцам видеть, как их дочери становятся взрослыми, и очень тяжело для матерей, когда дети покидают гнездо. Ты же и мать, и отец в одном лице, поэтому тебе вдвойне тяжело. Догадывался об этом, доктор? Все в порядке». «Знаешь, я почти разревелся». «Понятно. Кто бы удержался?» Она удивительно тонко давала ему понять, что все было в порядке, что он не сумасшедший. «Знаешь, ты просто потрясающая женщина. Как насчет ленча сегодня?» Она взглянула на календарь. «Отлично. Хочешь заехать ко мне домой?» Тедди усмехнулся в трубку. «Вот это поистине замечательная идея, доктор Эванс. На консультацию?» «Разумеется». Они оба рассмеялись и повесили трубки. А в полдень они встретились у нее на квартире и прозанимались любовью до 2:30. С Линдой Тедди испытал страсть, которую не чувствовал уже многие годы, и впервые после занятия любовью он не испытывал опустошенности и вины. Призрак Сирины отступил. «Знаешь», — проговорил он, глядя задумчиво и неторопливо водя пальцами вокруг ее грудей, — «я уже свыкся с мыслью, что все кончено». «Что именно?» «О, не знаю», — он вздохнул. «Я так давно не влюблялся, Линда». Он некоторое время с грустью смотрел на нее. «Я был так сильно влюблен в мать Ванессы, что никто другой мне не был нужен». «Тебе, наверное, было очень больно, когда ее убили». На глазах Тедди блеснули слезы. «Я хотел прикончить этого сукина сына. Не представляю, как он мог. А они выпустили его из страны. Вероятно, за него здорово хлопотали». «Да, у него очень влиятельная семья. Во всяком случае, не знаю. После случившегося все, что у меня было, я отдал Ванессе. Для других у меня почти ничего не оставалось. Мне кажется, я весь оцепенел». Тедди улыбнулся прекрасной женщине, лежавшей рядом с ним, и она нежно прикоснулась к нему. «Совершенно определенно ты больше не оцепеневший». «Спасибо, доктор». Он поцеловал ее и почувствовал, как вновь в нем растет желание. Они еще раз предались радостям любви и затем, с сожалением, расстались, чтобы вернуться на работу, хотя вечером этого же дня им предстояло встретиться за обедом. По мере того, как приготовления Ванессы к переезду набирали темп, Тедди и Линда все больше и больше времени проводили вместе. Казалось, что, позволяя Ванессе уйти, Тедди получал возможность устремиться к Линде. Наконец, 1 мая Ванесса переехала в свою студию. На следующий уикенд Линда осталась у Тедди на 4 дня. После этого Тедди большую часть недели провел у нее на квартире. На уикенд она заехала к нему и провела у него всю неделю. Они, казалось, больше не разлучались, разве что только для того, чтобы сходить на работу. И когда в августе втроем они отправились на уикенд на Кейп-Год, Тедди застенчиво взглянул на Ванессу и откашлялся. «Я должен кое-что сказать тебе, дорогая». Линда смотрела на него. Нежность перемешивалась в ней с удивлением. Тедди был удивительно застенчив. Но именно это Линде в нем и нравилось. И именно эту черту она любила в нем больше всего. Ванесса вопросительно посмотрела на Тедди. На какой-то миг глаза женщин встретились. Затем Линда отвела взгляд. Она не хотела портить сюрпризы. «Что?» Ванесса хотела казаться равнодушной, но не смогла. Внезапно ее словно электрическим током пронзило возбуждение и предчувствие. «Я... ну... Линда и я...» Тедди путался в словах, затем, вздохнув, вымолвил. «Мы собираемся пожениться». «Ну, давно пора», — расцвела Ванесса. «Когда свадьба?» «Мы еще не решили. Думаем, наверное, в сентябре. Можно я буду фотографировать?» «Разумеется». Он внимательно смотрел на нее, ожидая ее одобрения. Ванесса улыбнулась, затем бросилась ему на шею. Они так много пережили вместе за эти долгие годы. Теперь ситуация изменилась, но лучшим для них обоих образом. Ванесса очень обрадовалась, что Тедди женится на Линде. Они идеально подходили друг другу во всем, и никто из них до этого не был женат. Ни он в свои 46, ни она в свои 39. «Я так рада за тебя, дядя Тедди!» Ванесса крепко прижала его к себе, и Линда ощутила нежность, глядя на них. Затем Ванесса обняла и ее, и когда обе женщины обнялись, в глазах у них появились слезы. «Я буду тетей или...» Ванесса задумалась. «Кем же я буду? Кузиной? Ого, похоже, у меня будет титул получше этого!» Внезапно глаза Ванессы странно затуманились. Она едва не сказала «сестра», но что-то удержало ее. Тедди и Линда заметили, но не проронили ни слова. «Смогу я быть тетей?» «Разумеется», — Линда улыбнулась, — «но ты немного торопишься, Ванесса. Я счастлива объявить, что наш брак не вызван скоропалительными обстоятельствами». «Однако я могу вам это устроить», — с улыбкой проговорил Тедди, обнимая обеих женщин. Направляясь с ними по пляжу и рассуждая о свадьбе, он чувствовал себя самым счастливым человеком изо всех живущих на земле.